Глава 16. Эта ночь оказалась слишком длинной и насыщенной на события. Вернувшись от Селены и будучи под впечатлением от ее рассказа, с трудом я все же умудрилась задремать. Но проснулась некоторое время спустя, услышав, как кто-то зашел в мою спальню. Обернувшись, увидела в дверном проеме силуэт Алекса. «Ты что, ошибся комнатой?» — тихо спросила я. В полумраке было видно, что он еле держится на ногах. «Нет», — протянул Алекс и, приблизившись к постели, забрался под одеяло. «Что ты делаешь?» — шепнула я со смехом. «Ты же в одежде». «Не вижу препятствий для того, чтобы ее снять», — пробормотал он и начал елозить, сбивая покрывало. «Ладно, перестань», — остановила я его. «Спи так». Он успокоился и прижал меня, заставляя уткнуться носом ему в грудь. «Алекс, от тебя ужасно пахнет», — шепнула я. «Если собираешься здесь спать», — я перевернулась на другой бок, оказавшись к нему спиной. «То только так, прости». «Никаких проблем». Пробурчал он и непривычно грубым для него жестом притянул меня к себе. Я смиренно вздохнула и закрыла глаза. Рука Алекса стали и соскользнула мне на бедро. Я, не открывая глаз, перехватила ее и вернула туда, где она лежала изначально. Митчелл предпринял еще одну попытку переместить ладонь, и в этот раз успел добраться до ягодицы. Я снова взяла его руку и переложила на талию, при этом чуть отодвигаясь. Но Алекс впился пальцами мне в живот и вновь привлек к себе. «Или ты спокойно спишь здесь, или уходишь в свою спальню». Негромко, но твердо сказала я. Он не ответил и лишь шумно засопел мне в шею. Затем внезапно приподнял меня и запустил левую руку под бок, на котором я лежала. Я распахнула глаза. Прижимая меня левой рукой к себе, правый Алекс резко приподнял бедро и положил ладонь мне между ног. Я дернулась, стремясь скинуть обе его руки с себя и тесно сжала бедра. «Мне не нравятся эти игры». «Детка, перестань», — прошептал он, вновь силой приподнимая мою ногу и стремясь проникнуть рукой мне уже под нижнее белье. Я окончательно проснулась и попыталась вырваться. «Отпусти меня. Это не смешно». Митчелл приподнялся и перевернул меня с бока на спину, сам оказавшись сверху. «Ты же давно хочешь этого», — сказал он и склонился, чтобы поцеловать меня. Я увернулась от его пахших перегаром и чем-то жжёно-сладковатым губ. Подняла руки, чтобы столкнуть себя, но Алекс перехватил их и больно сжал над моей головой. «Я не хочу! Прекрати сейчас же!» Я повысила голос и начала брыкаться. Митчелл навалился на меня всем телом, не давая вдохнуть. «Хватит!» — испуганно вскрикнула я. «Алекс, отпусти меня!» Свободной рукой он начал задирать мою ночнушку, оголяя тело. В этот момент в дверь спальни громко постучали. «Линда? Алекс?» Это был голос Элиаса. «У вас все в порядке?» «Не лезь не в свое дело!» Огрызнулся на него младший Митчелл и продолжил грубо раздевать меня, при этом заламывая мне руки. «Нет!» — вскрикнула я, давясь слезами. Дверь в спальню с грохотом распахнулась, и в комнате зажегся свет. «Твою мать, Алекс!» Послышались торопливые шаги. Элиас не без труда стащил тяжелое тело, которое практически уже вмяло меня в кровать. «Да какого черта ты творишь?» Я принялась поспешно натягивать на себя одеяло. Скрыв наготу, увидела, как в 3 метрах у самой двери Элиас удерживает за грудки Алекса, прижимая того к стене. Если бы младший Митчелл крепко стоял на ногах, у старшего брата не было бы никаких шансов сдержать его, потому что тот был выше и крупнее. «Ты понимаешь, что только что сделал?» — прикрикнул Элиас на Алекса и встряхнул его. «Оставь меня в покое!» — прорычал младший Митчелл и вяло попытался отцепить от себя брата. «Что случилось?» На пороге комнаты появилась кутающаяся в халат и растрепанная Селена. Она испуганно посмотрела на братьев, а потом на меня, сидящую на постели и вытирающую слезы. «Возвращайся в свою спальню», — продолжая прижимать брата к стене, бросил Элиас. «Но как же...» «Ты слышала, что я сказал?» — рявкнул старший Митчелл. Селена кинула на меня еще один обеспокоенный взгляд и поспешила убраться из комнаты. «Ты понимаешь, что только что сделал?» — процедил еще раз Элиас, вплотную приблизив свое лицо к лицу Алекса. «Да пошел ты!» — прохрипел тот. «Нашелся герой!» «Думаешь, я не вижу?» Я испуганно вскрикнула, когда Элиас влепил брату пощечину. «Ведешь себя как конченый ублюдок», — сказал он. «Это же Линда! Ты позвал ее к нам домой за тем, чтобы изнасиловать?» На несколько мгновений Алекс замер. Затем ошарашенно посмотрел на Элиаса, а потом перевел взгляд на меня. «Линда, я не... Боже!» Выдохнул он и чуть не сполз по стене, но брат удержал его в вертикальном положении. Я крепче вцепилась в покрывало и натянула его до самого подбородка. Слезы ужаса и неверия в происходящее продолжали скатываться по щекам. «Детка!» Промямлил Алекс и дернулся в мою сторону. Но Элиас вновь припечатал его к стенке. «Будешь оправдываться, когда протрезвеешь», — грозно сказал старший Митчелл. «Если после сегодняшнего она еще позволит тебе к ней приблизиться». Алекс не отрывал от меня виноватого взгляда, а я ощущала, как осколки мои с таким трудом зародившейся влюбленности медленно осыпаются с разбитого сердца. «Это не Алекс. Это не мой Алекс». Наконец Элиас отлепил его от стены и потащил к выходу из спальни. Младший брат не сопротивлялся, а лишь лениво переставлял ноги и продолжал бормотать извинения. Когда оба они оказались снаружи, Элиас обернулся и взглянул на меня с сожалением. «Запрись изнутри», — сказал он. Шмыгнув носом, я нервно кивнула. Когда братья исчезли из поля зрения, я подорвалась с постели и, спотыкаясь, заторопилась дрожащими руками закрыть дверь. После того, как щелкнул замок, судорожно выдохнула и вернулась к кровати. Постельное белье было беспорядочно раскидано. Я принялась механически поправлять его, прокручивая в голове произошедшее. Я понимала, что Алекс был не в себе не только из-за алкоголя, но и из-за чего-то еще. Но остановился бы он, если бы Элиас не оттащил его от меня. Всегда ласковый, подобно котенку парень, в один вечер превратился в неузнаваемого монстра. Неужели он бывал таким и до нашей с ним встречи? Когда его родные говорили, что со мной он становится лучше, они имели в виду, что раньше было так? Я поправила постель и забралась в нее, обернувшись одеялом, как коконом. Меня все еще била дрожь. Дверь заперта. Ко мне больше никто не зайдет. Самое страшное позади. Не знаю, каким чудом, но мне все же удалось провалиться в беспокойную дрему. Проснулась я рано, будучи все так же плотно завернутой в одеяло. Сначала решила, что все было лишь кошмарным сном. Но как только выудила на свет руки, горло снова сдавили слезы. Мои кисти опоясывали розовые полосы вперемешку с буроватыми пятнами в тех местах, где их сильнее всего сдавливали пальцами. Я зажмурилась, а потом открыла глаза и какое-то время пролежала, глядя в потолок. Бесконечно скрываться в спальне от Митчеллов не представлялось возможным, поэтому я тихо встала и начала собирать вещи. Чтобы скрыть синяки на руках, надела серое худи. Когда все было собрано, осторожно открыла дверь и шагнула в коридор. По лестнице поднимался Элиас. Заметив меня, он остановился на самом верху. На нем были надеты свежие и выглаженные вещи, но даже они не могли скрасить ставших еще больше темных кругов под глазами. Наверняка я выглядела не лучше. Несколько мгновений мы молча смотрели друг на друга. «Как ты?» — тихо спросил он. Вместо ответа я выкатила в коридор остававшийся в спальне чемодан. Митчелл, понимающе кивнул. Родители вернулись. Это сообщение огорошило меня так, что заболела голова. «Я не вправе что-то просить у тебя, но был бы признателен, если бы пока то, что...» Он с трудом сглотнул. «Произошло ночью, осталось между нами. Мама с ума сойдет, если узнает, а отец...» Элиас покачал головой. «В общем, если ты в состоянии попридержать это хотя бы до того, как они придут в себя после поездки...» «Но решение принимать тебе я не настаиваю». «Где Алекс?» — выдавила я. «Внизу с мамой и Селеной». Я нервно потянула рукава худи. Элиас заметил это движение и вздохнул. «Я ничего не скажу мистеру и миссис Митчелл, но и надолго задерживаться здесь больше не собираюсь». Элиас снова кивнул. «Я понимаю. После завтрака я поеду домой. Могу отвезти тебя». «Не нужно». Мы снова замолчали. Элиас сделал шаг в мою сторону, но между нами все еще сохранялось приличное расстояние. «Линда, мне жаль. Алекс был под действием какого-то психотропного вещества. Клянусь, если бы не это, он бы никогда...» «Спасибо, Элиас», — перебила я его. «За участие». Митчелл смотрел на меня, пока я закатывала чемодан обратно в спальню. И я чувствовала спиной его взгляд, когда двигалась в ванную комнату в конце коридора. Через 10 минут я на ватных ногах спустилась на первый этаж и направилась в столовую, из которой доносился веселый голос Роуз Митчелл. «Линда, дорогая, доброе утро!» Миссис Митчелл была первой, кого я увидела за обеденным столом. Выглядела она чудесно. Загорелая кожа, розовые щеки, сияющие глаза. Но долго рассматривать ее я не могла, поскольку мой взгляд уперся в Алекса. Едва услышав мое имя, он резко поднял голову. Я заметила, как он дернулся встать с места, но, увидев мое выражение лица, замер. В сравнении с матерью он выглядел неважно. Взъерошенные волосы, потухшие, воспаленные глаза и отсутствие какого-либо намека на вечно игравшую на губах улыбку. «Почему ты в теплой кофте? На улице такая жара?» Я снова посмотрела на миссис Митчелл и вяло улыбнулась. «Должно быть, немного простыла». Роуз недовольно покачала головой. «Вы, наверное, все тут подхватили какой-то вирус. Все угрюмые, бледные. Давай садись завтракать. Тебе нужно поесть». Я потопталась на месте, не в состоянии заставить себя двинуться к Алексу, место рядом с которым было моим в присутствии родителей. Вспомнив слова Элиаса и решив, что придумывать объяснение сейчас тяжелее, чем выносить Алекса в непосредственной близости, я все же села на соседний с ним стул. Подняв глаза, посмотрела на сидевшую напротив Селену. Она выглядела определенно лучше нас с братьями, но все равно не слишком бодрой. Девушка робко мне улыбнулась. Алекс тут поделился, что вчера у него были соревнования, и он занял первое место», — жизнерадостно говорила Роуз. «Линда, ты бывала когда-нибудь до этого на подобных мероприятиях? Как тебе?» «Было интересно». Я вежливо улыбнулась. «Наверное, очень волнительно наблюдать со стороны, как ребята пропадают с поля зрения в волнах». Миссис Митчелл продолжила говорить что-то еще про серфинг и про то, как долго они с мужем не решались позволить сыну им заниматься. Ладонь Алекса под столом осторожно легла на мою руку. Я вздрогнула и тут же отдернула ее. Митчелл протяжно вздохнул. Справа от меня появилась Глория. Женщина выложила со сковороды в тарелку аппетитно шкварчащую яичницу. «А мистер Митчелл?» Поинтересовалась я и взяла вилку, следя за тем, чтобы рукава худи случайно не задрались. Адам едва успел переступить порог дома, как тут же полетел в кабинет работать. Шутливо нахмурившись, ответила Роуз. «Не знаю, каким чудом удержала его от проектов в отпуске». «Элис говорил, у вас за это время появились новые клиенты?» Вдруг заметила Селена, очевидно стараясь поддержать разговор. «Да, Элис времени даром не терял». Роуз протянула через стол руку и сжала плечо Алексу. Тот нервно дернулся. «Он сказал, ты ему помогал. Я горжусь тобой». На лице ее младшего сына не мелькнула и тень улыбки. «Как ваши занятия, Линда?» Я не сразу поняла, о чем именно говорит Роуз. «Мы же с Алексом практически не занимались литературой, а в последнее время нам было и вовсе не до этого. Я готовился к соревнованиям, мам, поэтому времени было мало». Очевидно, заметив мою заминку, младший Митчелл решил прийти мне на выручку. «О-о-о!» — протянул Роуз. «Ну, раз соревнования закончились, быть может, вы бы позанимались в оставшееся до начала учебы время?» Я поперхнулась и схватилась за стакан воды. Лишь сделав несколько глотков, я снова была в состоянии говорить. «Если честно, миссис Митчелл, я планировала сегодня возвращаться домой». «Линда», — еле слышно шепнул Алекс, но я сделала вид, что не заметила, обратив все внимание на его мать. «Но почему же, дорогая?» — растерянно спросила она. «Я хотела предложить тебе остаться у нас до конца лета». Горло сдавило спазмом, и я прокашлялась. «Миссис Митчелл, мне неудобно и дальше злоупотреблять вашим гостеприимством». «Это глупости. Дом большое, места всем хватает». Вдруг женщина нахмурилась. «Тебя здесь кто-то обижал?» Алекс поставил локти на стол и прикрыл ладонями рот, глядя перед собой. Селена чересчур медленно пила воду, выжидательно глядя на меня поверх стакана. «Нет, что вы!» Я почувствовала, как растянутые вымученные улыбки уголки губ задрожали. И потому поспешила опустить голову и сделать вид, что сосредоточена на нарезании яичницы. «Мы отлично провели время. Даже умудрились найти общий язык с Селеной». Я с мольбой покосилась на девушку. Та поспешила поставить стакан на стол и активно закивала. Я была слишком предвзята по отношению к Линде. «Но это же прекрасно!» Счастливо улыбнулась Роуз. «Тогда тем более не вижу никаких проблем с тем, чтобы ты осталась у нас еще ненадолго. Или твои родители против?» Растерявшись, я не успела придумать отговорку, и моя длительная заминка вышла мне боком. «Побудь у нас хотя бы до дня рождения Александра». Я обреченно вздохнула, уже представляя, как ближайшую неделю буду бродить безмолвным призраком по коридорам дома Митчелла в попытке избежать общества Алекса. «Я настаиваю», — с нажимом произнесла Роуз. Она не знала о том, что произошло, и она не была ни в чем виновата. Роуз с самого первого дня относилась ко мне с теплотой и не заслуживала того, чтобы принять мой скорый отъезд за желание поскорее сбежать из дома Митчеллов после их с мужем возвращения. Я подарила этой добрейшей женщине, уверенной в том, что я отлично вписалась в их семью, еще одну улыбку, постаравшись вложить в нее максимум благодарности. «Хорошо, миссис Митчелл». Она ласково улыбнулась мне в ответ. С трудом запихнув в себя остатки завтрака, я встала из-за стола и, извинившись, покинула столовую. Мне нужно было решить, как прожить еще одну неделю в доме Митчеллов так, чтобы не доставлять никому беспокойства и не сойти с ума самой. Едва я вышла в холл, как меня нагнал Алекс. «Линда». Он смотрел виновато и печально. «Мы можем поговорить?» «Можем», — бесцветно ответила я. Алекс взлохматил себе волосы и неуверенно взглянул на меня из-под лобья. «Нам лучше найти место в твоей комнате или...» Я знала, как резко переменилась в лице, и это отразилось и на самом Митчелле. «Ты знаешь, что я не причиню тебе вреда?» «Не знаю», — прошептала я, и его лицо исказило гримаса боли. Я вздохнула и пошла к лестнице. «Пойдем». Алекс следом за мной вошел в мою спальню и закрыл дверь, прислонившись к ней спиной. Я вышла на середину комнаты и, повернувшись, выжидательно уставилась на него. Он же, напротив, избегал смотреть на меня. «Прости», — еле слышно произнес Алекс. Я молча смотрела на него. Мне до сих пор с трудом верилось в то, что произошло прошлой ночью. То, что это действительно случилось, подтверждали красные глаза Митчелла, его виновато опущенная голова и мои беспокойно подрагивающие пальцы. «Я осталась здесь только потому, что меня попросила об этом миссис Митчелл. А а я не хочу расстраивать ее. Она слишком добра ко мне и уверена в том, что у нас идиллия. Пусть так и думает. Сразу же после твоего дня рождения я уеду, и ноги моей больше в этом доме не будет». Алекс, наконец, посмотрел на меня. «Я не смогу без тебя». Я покачала головой и сглотнула подступающие слезы. Алекс отстранился от двери и сделал по направлению ко мне несколько шагов. «Что я могу сделать, чтобы ты меня простила? Ничего не нужно делать». Он метнулся ко мне, взял за руку и задрал рукав худи. Затем слабо застонал, приложил мою руку к губам и начал осторожно целовать места, на которых остались синяки. «Я кретин», — шептал он, не прерывая поцелуев. «Я такой кретин, Линда». «Прекрати». Я вытянула ладонь из его рук и сделала шаг назад. «Вчера я перебрал. Да еще парни то ли подсыпали мне что-то, то ли подсунули мне травку. А ты, конечно же, был настолько безволен, что не смог отказаться. Я надрался, как урод. Хороши у тебя друзья. Они считают, что ты весела». «Алекс!» — повысила я голос, когда по щеке скатилась первая слеза. «Я теперь даже боюсь предположить, чем ты вчера вообще мог на этой вечеринке заниматься. Линда, я никогда...» «Что никогда? После того, как ты танцевал полуголым на столе с какой-то девицей, и после того, как чуть не изнасиловал меня сегодня, я не знаю, чего от тебя ожидать!» Митчелл замер, ошарашенно глядя на меня. «Если после алкоголя ты теряешь контроль, зачем тогда пьешь?» «Этого больше никогда не повторится». Он сокрушенно покачал головой. «Дай мне шанс, Линда. Дай возможность все исправить». «Как?» Тут Митчелл рухнул на колени. «Ты с ума сошел?» Испугалась я. «Я люблю тебя». Я потянула его за плечо, заставляя подняться. «Алекс, вставай! Не нужно так унижаться!» Он снова схватил меня за руки и начал беспорядочно их целовать. «Я так виноват. И я не знаю, что делать». «Пожалуйста, перестань», — пробормотала я, не узнавая его. «Да что с тобой?» «Я не хочу тебя потерять. Я не могу тебя потерять», — повторял он, опустив голову и плечи. Поняв, что поднять его мне не удастся, я села на колени напротив, обхватила его лицо ладонями и заставила посмотреть на меня. Хотя мне было очень страшно. Уже не от последствий пережитой ночи, а от того, каким безнадежным был его взгляд. «Я не сделала тебя лучше, Алекс», — прошептала я. «Я сделала тебя хуже». «Не говори так», — пролепетал он, тоже обхватывая мое лицо руками. «Это я во всем виноват. Это больше не повторится, клянусь. Только прошу тебя». Он прислонился лбом к моему лбу. «Останься со мной. Не уходи. Я не смогу». Я вздохнула и обняла его голову, прижимая к себе. Алекс обвил меня руками. «Ты самое дорогое, что у меня есть», — тихо произнес он. «Не говори так. Я ненавижу себя за то, что сделал». «Тише, тише». Я обнимала и успокаивала Алекса, мечтая лишь о том, чтобы нашелся кто-то, кто успокоил бы меня.